Глава 18. Боже, так неловко мне еще не было. Я не ела сегодня. Ничего. Утром даже чая не попила, так как опаздывала в школу, а после не обедала, потому что эти дни жутко просто экономила. Я все убираю и хочу буквально 10 минут почитать в клубе, пока тихо, но даже не замечаю, как засыпаю. Прямо посреди зала на работе и просыпаюсь от грубых мужских голосов. Подняв голову, за секунду просто сжимаюсь в тугой комок, видя Михаила Александровича перед собой. Огромный, как медведь, он возвышается надо мной, а меня черт дергает резко вскочить и свалить все книги на пол. Я думаю, это уже предел моего позора на сегодня, но нет, даже близко. Бакиров почему-то приказывает меня покормить. Я не знаю, почему. Однако уже через 10 минут Ира мне приносит горячие блинчики с творогом и медом, салат, мясо и сладкий чай. Даже фрукты подают. Нарезку киви, банан, сочных спелых апельсинов. От одного только запаха которых почему-то хочется плакать. Не потому, что фрукты невкусные, а потому, что не ела я их уже очень давно. Мама долго болела, мы экономили. А потом, оставшись одна, денег у меня уже вовсе не было на такие деликатесы. Анатолий стоит рядом, контролирует, чтобы я поела. А мне стыдно становится. Не привыкла я к такому вниманию. Да и вижу, что официантки смотрят на меня уже из-под лба. Спасибо. Я не голодная и... Я не уверена, что взяла сегодня деньги на обед и смогу оплатить все это. Сгорая от стыда, говорю тихо, но Анатолий стоит прямо над душой, точно выполняя приказ Бакирова меня покормить. Это не надо оплачивать. Ешь спокойно, Котова, за счет заведения. Спасибо, Анатолий. Не удерживаясь, беру ломтик апельсина и выдавливаю немного сока на язык, на губы. Это просто объедение. И позволить себе апельсины я никогда не могла. Мама иногда покупала мне, но редко. Прикрываю глаза, чувствую сладковато-цитрусовый вкус. Перекатывающиеся капли сока на языке. Сглатываю, облизываю губы. Как же это вкусно! Я обожаю апельсины. Открываю глаза и становится просто жутко неловко, так как неподалеку у барной стойки я замечаю Михаила Александровича. Он пьет кофе и прямо сейчас смотрит на меня. Пристально так смотрит, мрачно. Внутри вся сжимаюсь. Я тут вообще-то бесплатно ем его еду. И теперь от стыда хочется провалиться куда-то. Заглатываю, чувствую, как пылают мои щеки. Так, ладно, ешь. Бакир, подожди меня! Несмотря на меня, басит Анатолий и идет к уже уходящему в коридор Михаилу Александровичу, пока я затихаю, стараясь унять волнение. Еда на столе и эти запахи просто будоражат. Поэтому, заливаясь краской, я все же беру вилку и отламываю кусочек блинчика. Он горячий и просто тает во рту. Я дико голодная. Поэтому уминаю все в считанные минуты, зная, что дома уже нет еды. Совсем. Только заварка от чая, и у меня есть выбор. Купить немного еды и сидеть дома, или отложить на проезд и не пропускать школу и работу. Выбор очевиден. Поэтому я стараюсь как-то перебиться до следующей зарплаты. Доедаю старое варенье бабушки и какую-то консервацию. Добираюсь до дома дико уставшая. Странно почему. Я ведь вроде поела, сил должно прибавиться. Однако все эти дни у меня словно батарейки сели. У меня, конечно, была идея прийти к Анатолию и попросить аванс наперед, но я быстро ее откинула, прекрасно помню, какую большую сумму изначально он и так мне дал. По современным подсчетам это был размер 2 окладов, не обычной уборщицы, а учителя, как минимум. Проходит еще 2 недели, за которые Бакирова я вообще не вижу, но думаю о нем. Часто и снится еще он мне. После таких снов я часто просыпаюсь с очень быстро бьющимся сердцем. А еще меня сильно тянет живот, а трусики становятся мокрыми. Я сперва думаю, что это просто случайность, но потом понимаю, что я так реагирую, когда думаю о нем. Все мое тело начинает дрожать. Учащается дыхание, и живот скручивает спазмами, аж до боли. А еще меня прямо в жар бросает, когда этот взрослый мужчина рядом. И я улавливаю его низкий, грубый голос, запах. Просто смотрю на него. Этот бандит пугает меня до чертиков, но, несмотря на это, мне хочется смотреть на него. Сильно. Сегодня у меня контрольная, которую я сдаю отменно. Так переживаю, что ломаю 3 карандаша. Зато получаю высший балл и бегу на работу просто окрылённая. Откуда-то даже силы берутся. Так что я вымываю полы и убираю в коридоре довольно быстро. Однако, как только разгибаю спину, в глазах мгновенно темнеет. И как назло, я слышу грубые мужские голоса из-за спины. «Эй, ты чего, цветочек? Обкуренная, что ли?» «Да хера её знает». Хаммер и Фил. Они часто приходят раньше, и сегодня как раз такой случай. По какой-то причине эти мужчины больше не задевают меня, а наоборот, помогают и защищают от других мужиков. Особенно Фил. Он говорит, что я сестру ему погибшую напоминаю, и иногда угощает меня десертами. Сейчас же Хаммер за руку меня поддерживает, просто чтобы я не упала. Перед глазами все плывет. Во рту дико сухо, и кажется, я сейчас просто свалюсь от слабости. Сюда иди. О, а это уже Михаил Александрович, грубый голос, и кажется, он уже стоит за моей спиной. Блин. Медленно оборачиваюсь, однако голова так сильно кружится, что чтобы не упасть, приходится силой ухватываться за край от стола. Хаммер отпускает меня, и они с Филом проходят в зал. «Добрый вечер», — сглатываю, облизывая сухие губы. «Брат, ты совсем своих маленьких работниц не бережешь. Прямо в руки мне валятся», — усмехается Хаммер, при этом успевая подмигнуть одной из танцовщиц, которая уже идет к нему на колени. Насколько я успеваю понять, от него девушки просто не отлипают. И всегда у Хаммера кто-то сидит на коленях, пока он выпивает. Бакиров же сейчас стоит напротив, сверля меня злым взглядом. В черных джинсах и черной водолазке под шею, закатанными рукавами на сильных смуглых руках. «Руки покажи!» Сначала я не понимаю его вопроса, а когда до меня все же доходит, вперяя в него взгляд и встречаясь с очень злыми глазами с каре-зеленой радужкой. «Зачем?» Дважды никто меня не спрашивает, и уже через миг Бакиров сам подходит и с легкостью отрывает мою руку от стола. Михаил Александрович крепко ее сжимает и задирает мою кофту до самого локтя. На второй руке делает то же самое и только тогда отпускает. «Вы что? Я не наркоманка!» «Тогда какого хера ты такая бледная? Какого черта происходит, ангел?» Рычит, а мне становится жутко неловко от всей этой ситуации. Я же помню про казну, про то, что она Бакирова принадлежит. Поэтому жаловаться на то, что мне не на что купить еду, и я практически ничего не ем, не к месту. Я тоже хочу стать одной из них. Заслужить доверие и защиту. Мне тогда, как Серый сказал, а значит, придется потерпеть до следующей зарплаты. Опускаюсь на стул, тихо отвечая. У меня все нормально. Экзамены просто сложные. Говорю это, а у самой снова темнеет в глазах. Блин, надо было сегодня хоть что-то поесть. Так все, вали домой. Я еще не все убра... Ты услышала меня? Шуруй домой, живо! Не кричите на меня! Подрываюсь и ору на Бакирова в ответ. Тут же все в зале затихает, даже музыка приглушается. Кто-то посвистывает за спиной и уверен, что это был Хаммер. Черт возьми. Извините, я... что-то не то. Бубню себе под нос, хватая свой рюкзак и несусь мимо Бакирова, понимая, что только сама наорала на своего начальника, который по совместительству является криминальным авторитетом города, и кажется, я больше тут не работаю.